Есть на земле, в далекой Палестине, людьми забытая священная гора. Забыть ее нельзя христианину, забыть ее — остаться без Христа. Сказание дней. Далекие воспоминания. Давайте ближе к ней сегодня подойдем. Быть может, ближе крестные страдания, придя к горе, сегодня мы поймем. Через мглу веков душою видеть можно. Вот по дороге шествует толпа, а перед ней, ступая осторожно, идет Христос, тяжелый крест неся. Идет поруганный, осмеянный толпою, холодный пот и кровь с чела течет. Он принял все, глумленья и побои, и вот теперь в последний путь идет. Идет и падает на гору, поднимаясь, остатки сил последние собрав. Идет безропотно, как агнец угасая, грехи вселенной на себя приняв. Не знаю я другой такой картины, не видел мир тех дней страшнее дня. О, если б знали черри Палестины, кто падал ниц под тяжестью креста. Венком терновым лик его украшен, в чело вонзаются иголки от венца. За нас с тобой он был обезображен, за нас его святая кровь текла. Вот, видим мы, толпа остановилась, людьми усеяна священная гора, как будто вся вселенная явилась, чтобы судить невинного Христа. И вот звучит страдальцу приказанье. Он лег на крест, безмолвно покорясь. Что сделал он, какие злодеяния принес он в мир надменных этих масс? Раздался стук, разнесся по Голгофе. То ржавый гвоздь вбивали в длань Христа рабы греха, коварства и порока, рукой безжалостной, жестокой палача. А впереди, сгорая от страдания, невыразимых мук полна стояла мать, и горькие рыдания она была не в силах удержать. А люди черствые на зрелище взирали и жадно слушали удары молотка. «Распни его!» Вчера они кричали, и вот сегодня жертва распята. А позади креста, свое окончив дело, стояли воины, распявшие Христа. Они делили снятые одежды, чужая скорбь была для них чужда. Изведал он бесчисленные муки, удары палки и плевки в лицо. Теперь висит, пронзенные его руки, пронзенные ноги и в крови чело. И вот, собрав оставшиеся силы, «Спаситель наш свершилось!» — произнес. И тьма, как ночь, завесой опустилась и стала днем, как ночью темно. С тех пор прошло столетий много, но как маяк нам светит без конца неповторимая тернистая дорога, людьми забытая священная гора Голгофа.